Глава 23. Я прекрасно осознаю, как глупо выглядел со стороны. Вопреки всему, что я читал в книгах, время едва ли замедлилось. Как и положено, между выстрелом и приземлением прошло едва 1,5 секунды. В голове лишь успело мелькнуть. Блин, свеча. Ладно, хорошо, вместо «блин» было другое слово покрепче. В общем, единственное, что пришло мне в голову и что я успел сделать, это задуть свечу. А потом последовал удар и хруст. Сверху раздался крик, а следом выстрел. Наши бы точно не успели зарядить пистолеты, а значит, стреляли испанцы? Я не был в этом уверен, просто лежал на земле, пытаясь пошевелиться. Тело не слушалось и к моему ужасу не болело. «Испанская кровь!» — раздался крик сверху. А затем черная тень на мгновение накрыла собой все, и я понял, что это Депорто перепрыгнул через открытый люк. Звон стали накрыл собой пространство надо мной. Испанцы кричали, Депорто хохотал как безумный. Свист то ли ножа, то ли арбалетного болта рассек воздух. Крики и смех почти заглушили тихий хрип. Потом кровь брызнула в люк, и несколько горячих капель упали мне на лицо. Тело испанца рухнуло на пол, его голова свесилась вниз. Из шеи продолжала вытекать кровь. Я хотел крикнуть друзьям, чтобы они были аккуратнее, но не смог. Стоило мне открыть рот, как боль пронзила все тело от мозжечка вниз по позвоночнику. Я думал, что закричу, но воздуха в легких не было. Только тихий хрип. Наверху между тем продолжалось веселье. Снова кто-то выстрелил, потом вскрикнул. Последовало несколько глухих ударов. Звон стал отдаляться. Судя по всему, Депорто утанцовывал своих испанцев дальше от люка. Прозвучал крик, потом еще один удар. — Вы неправильно обращаетесь с пистолетом, мсье? — услышал я смех Датоса, а потом последний глухой удар и еще один, уже мягче, будто тело упало на пол. — Депорто, вам нужна помощь? — снова крикнул Датос. — Лучше проверьте, как там наш гасконец, — ответил ему Дарамиц. — Но там еще двое, я хочу драться. — Бог с вами, — ответил ему Гегенот и склонился над люком. Его лицо было в крови, и в лунном свете Анри был похож на дьявола. — Ты жив, мой друг? Я попытался что-то ответить, но не смог. Зато я открыл рот и приподнял руку. Анри усмехнулся и начал осторожно спускаться. — Черт вас дери, Исаак! — закричал вдалеке Атос. — Оставьте мне хоть одного. Дарамит спрыгнул на мягкую землю и коснулся моей шеи. Я смог повернуться к нему. Болело теперь вообще все. Мушкетер покачал головой, присел на корточки рядом, осмотрел рану. — Еще чуть-чуть и упал бы шея на бомбу, — сказал он. — Улыбнись. И я через силу улыбнулся, и Дарамит удовлетворенно кивнул. Потом взялся за древко болта и надавил на кожу рядом с ним. Вот теперь мне удалось заорать, и Анри тихо и холодно рассмеялся. — Кость едва оцарапала, — хмыкнул он. — Господь сегодня на вашей стороне. — А у Господа нет Нурофена, — попытался пошутить я. Гугенот не оценил. — Каким бы гасконским пойлом это ни было, название звучит отвратительно, — ответил он, оттаскивая меня подальше от люка. — Ты сам из Гаскони, Анри. — Я из Биарна, — парировал Гугенот. — Крупного центра науки и богословия, а не из какой-то горной деревеньки, где козлов и сыра больше, чем людей. Я попробовал рассмеяться, и на удивление мне это удалось. Дарамиц разрезал ткань вокруг раны, надавил еще раз, затем повернул голову на звук. Это Депорто и Датос спускались в люк. — Ну как он? — спросил здоровяк. — Пока не помрет, — отозвался Андрей. Дух вышибло от удара, но рана пустяковая. — А так вставайте, Шарль, нам еще ловить сеньора Лорку, — рассмеялся Депорто. Мне очень хотелось послать толстяка по матушке, но он был прав. Анри помог мне подняться. Болт вошел не в грудь, как мне показалось сперва, а куда-то между грудью и плечом. Крови было не так много, так что Дарамиц просто высыпал на руку щепотку пороха и прижал ее к ране. — Сейчас будет красиво, — сказал он, зажигая свечу. Я закрыл глаза. Порох шипел всего секунду, а потом я снова закричал. Когда открыл слезящиеся глаза, кровь уже запеклась, болт никто вытаскивать не собирался. Рука висела плетью, но, к счастью, у меня оставалась вторая. — Идем, — процедил я сквозь зубы, вынимая из ножен шпагу. Депорто поднял здоровенную бомбу. Даже он держал ее двумя руками. Датос запалил фонарь. Дарамиц со шпагой в правой руке и кинжалом в левой шел со мной рядом. Туннель, к счастью, был прямым, как палка. Мы шли несколько долгих минут, почти не разговаривая, только слушая стук каблуков по каменному полу до пыхтения Депорто. Арман спросил у здоровяка. Исаак, на кой дьявол тебе эта дура? Если ты о бомбе, Арман, то я полюбил ее за строгий нрав и отсутствие одежды, — рассмеялся здоровяк. А если о мадемуазель Трюше, то она чудесно готовит. Я хмыкнул, но хмыкать было тяжеловато. Рана не болела, только слегка жгло, а вот все тело чувствовалось будто чужое. Голова немного кружилась от постоянного мельтешения теней в неровном свете фонаря. Наконец мы добрались до новой приставной лестницы, и я грязно выругался. — Ну что вы встали, Андрей, Шарль? — продолжал поторапливать нас до порта. — Нужно подниматься. — А что, если они нас ждут? — спросил я. — Тогда придется поторопиться. Мы ведь люди вежливые, — улыбнулся Атос. — Арман, ты сможешь подслушать, что у них там? — Пожалуйста. — качнул я головой и прислонился к стене. Мушкетер глянул сперва на Депорто. Тот кивнул, и тогда сам Атос улыбнулся. Он поставил фонарь на пол и быстро взобрался по приставной лестнице. Мы старались не шуметь, но Депорто все время ерзал, не желая расставаться со своей бомбой и ставить ее на пол. Да и я, признаться, тоже то и дело старался подвигать руку, отчего только шипел и бился затылком о стену. Над нами было тихо. Арман спустился и усмехнулся. Затаились, как мыши. — Так там кто-то есть? — шепотом уже переспросил Анри Дарамиц. Датос кивнул. — Видимо, услышали, как Исаак пыхтит, — улыбнулся он. — Но их там минимум двое. Сидят, молчат. Не знаю, что по оружию. На их месте я бы заготовил пистолеты. — А как ты узнал, что они там, раз они молчат? — спросил я. Датос поднял палец к потолку. — Тени, Шарль, тени. Без движения не посидишь. — Спасибо. Я положил здоровую руку на плечо мушкетеру. — Откуда ты все это умеешь, Арман? — 7 лет в Париже, друг мой, — усмехнулся Датос. — Ну, месье, кто готов первым поймать ртом пулю? — Как раз для этого с нами моя возлюбленная, — ответил Депорто, едва сдерживая смех. — Ты решил нас подорвать? Удивленная бровь Дарамица поползла по обычно безразличному лицу. — Ну почему нас, Андрей, друг мой? — на румяном лице Депорто сияла почти детская улыбка. — Только их. — И как ты собрался это делать? — спросил я, снова оглядывая плечо. Болт чертовски мешал. Очень хотелось обломать древко, как в кино поступали со стрелами. Но сам болт был куда меньше по размеру, и я боялся, что могу случайно расковырять рану. Рычаг совсем не тот, браться неудобно. Скорее всего, именно поэтому Дарамица оставил его торчать. Хуже всего то, что вслед за жжением пришел зуд. Если обвалится потолок, пусть и вместе с испанцами, нам-то какой прок? — спросил Дарамиц. — Я же не стану взрывать ее здесь, — усмехнулся Депорто. — Я уже запомнил дорогу. Мы под галантереей. — И что, мы просто вернемся назад, обойдем половину города и швырнем бомбу в здание? — Нет, Шарль, нет. Что это? — усмехнулся Депорто. — Я обойду здание, а вы втроем выпрыгнете из люка и добьете выживших. — А что, если Лорка или как там его уже улизнет? — почесал переносицу Датос. — Я не думаю, что он решится бежать из города, — задумчиво произнес Анри Дарамиц. — Это же форменное самоубийство. Для его чести и карьеры точно. Лучше в плен. — Он хочет перегруппировать верные ему силы? — спросил я. Мушкетеры задумались. Первым кивнул Дарамиц. — Я бы сделал то же самое. — Исаак, ты что, карту всего города вызубрил? — Конечно. Депорто самодовольно усмехнулся. — Вам бы тоже не помешало, щеглы. — Не у всех такая голова, — хмыкнул Датос. «Воистину, когда Господь раздавал добродетели, вам достались и сила, и ум». Улыбка Дарамица была скорее насмешливой и не слишком соответствовала его словам. «Ха! А вам лихость и хладнокровие одновременно». Депорто все-таки позволил себе тихий смешок. Затем он перевел взгляд на Датоса. «Чудны дела, Господни! Всякая живая тварь соткана из противоречий. Малец получил больный нрав и тишайший шаг. А что Шарль получил?» Кажется, Датос не обиделся. — Болт плечо и письку до колена. Хватит уже друг дружку поблизывать. У нас испанцы над головами, — махнулся я. Мушкетеры не слишком-то повеселели с моей шутки. — Итак, Исаак, — продолжил я, — галантерея подходит для того, чтобы перегруппироваться там. — Ага. Но что-то руки у меня уже начали уставать. К чему ты клонишь? — ответил Депорто. — И как ты проберешься через толпу испанцев с бомбой? — Двориками. Когда услышите взрыв, врывайтесь. — Хорошей охоты, мсье. «Если кого не увижу живым, уши надеру», — усмехнулся мушкетер. Я хотел было сказать что-то в ответ, но, видимо, неправильно шевельнул рукой и смог только сжать зубы. Злой брат-близнец Арамиса и малолетний Атос стояли молча и смотрели вслед удаляющемуся гиганту. На сердце было неспокойно. Прошла минута, другая. «Как думаете, месье, «Как он будет с бомбой по приставной лестнице подниматься?» — спросил вдруг Дотос. «Веревкой обвяжет», — предположил Доромиц. Я пожал плечами. «В зубы возьмет». Снова последовали тихие усталые смешки. Битва за бопом, казалось, длилась уже целую вечность. «Сколько у нас времени, как думаете?» — спросил я. «Минут 15. Из Исаака бегун неважный», — ответил Доромиц. «Тогда, пожалуйста, Андрей», — взмолился я. «Вырежьте чертов болт, пока я сам этого не сделал». Оставшиеся мушкетеры переглянулись. Потом Гугенот кивнул, и я с облегчением осел на землю. Атос держал надо мной фонарь так, что глаза слезились. В руках у Доромица блеснул кинжал. Я хотел было попросить какую-нибудь деревяшку, чтобы, как в кино, зажать между зубами. Но Дотос уже поднес к моим губам флягу, и пришлось пить. Это определенно было не вино. В лучшем случае какой-то настолько ужасный вид голландского вина, что глаза у меня стали слезиться еще сильнее. Хуже того, мне хватило глупости еще и вдохнуть носом запах, отчего рана в плече вообще перестала казаться мне проблемой. Когда я, откашлявшись, оглядел своих товарищей, Доромиц уже прижигал рану порохом. «Что, уже?» — успел сказать я, прежде чем Дотос зажал мне рот. Я помнил, что испанцы наверху, так что сдержал крик боли. Арман убрал руку, и я быстро задышал, приходя в себя. Сжал и разжал кулак. Штангу я, конечно, не подниму, но рука слушалась. Боль оставалась, но ее можно было терпеть. «Спасибо, Андрей, ты чудотворец». «Я же говорю», — усмехнулся Гугенот, — «Господь явно любит тебя, Шарль». Я кивнул, а потом кто-то наверху закричал. Через мгновение земля содрогнулась, на нас посыпалась грязь. Звук дошел до меня чуть позже. Уши заложило, пыль застилала глаза, и мы бросились к лестнице. Я лез первым, черт его знает почему. Не то чтобы мне прям горело геройствовать, скорее беспокоился за Депорто. Зажал шпагу в зубах, это помогло. К тому же, не скулить от боли, используя раненую руку. Взлетел по деревянным перекладинам. Распахнув люк, обнаружил больше полудюжины испанцев и разгорающийся пожар. Здание было двухэтажным, балки горели, часть надломилась. Кажется, наш здоровяк смог швырнуть бомбу на второй этаж. «Каналья!» — вырвалось из моего рта, и ближайший ко мне противник обернулся. Слишком поздно, я уже вонзил шпагу точно ему в сердце. Но эффект неожиданности был утерян. Доромиц выпрыгнул из люка, словно настоящий сатана. На всякий случай уточню, что использовал правильный глагол. Он не вылез, как только его шляпа показалась над полом. Этот черт прыгнул прямо с лестницы вверх. Молитвы Гугенота, видимо, были куда сильнее старой доброй физики. Глаза его сверкали недобрым огнем, в то время как на лице не было видно ни единого человеческого чувства. Холодный и пустой, словно сама смерть, Доромиц метнул кинжал в того испанца, что уже спешил ко мне. Бросок был красивым, как с картины. Кинжал предсказуемо чуть не вонзился мне в бедро и пролетел пару метров до ближайшего кресла. «Да боже мой, Андрей!» — взвыл я, отражая выпад подбежавшего испанца. «Что у вас со зрением?» «Не произносите его имя в суе», — пожал плечами Доромиц, нападая на двух противников сразу. Его шпага двигалась так быстро, что воздух звенел громче, чем сталь. Не успел один его враг отвести оружие для нового выпада, как Гугенот уже заколол второго. Мне везло чуть меньше. Мой единственный пока что испанец наседал яростно и с умом. Он явно заметил кровавое пятно на моем плече и все время целил именно туда. Я старался перемещаться, боком не открывая врагу ни грудь, ни раненой руки, но выходило скверно. К тому же противники нас быстро окружали. «Оставьте мне парочку, мсье!» — крикнул выбравшийся из люка Дотос и поспешил мне на помощь. Двое испанцев все еще были оглушены взрывом и быстро пали от рук моих товарищей. Я к тому времени успел лишь ранить своего, но ранить серьезно, разодрав бедолаге живот. Оставалось еще четверо, по одному на нас с Дотосом и двое для Доромица. Кажется, Гугенот наконец-то начал уставать. Или нашел достойного противника. Пара испанцев не просто кружила вокруг него, норовя любой ценой зайти за спину мушкетеру. Они еще и не спешили открываться, не спешили бросаться в бездумную атаку. Только отражали его неистовые и молниеносные выпады, и все танцевали и танцевали. Атосу повезло меньше всего, хотя он сам виноват. Парень бросился на здоровенного выше нашего Депорто детину. Тот держал в каждой руке по шпаге, к тому же и руки у него были куда длиннее, чем у Армана. Он носил черную форму со множеством таких же черных парчевых узоров. В его двуугольной шляпе было столько ярких и экзотических перьев, что я сразу понял — это какая-то шишка. Я хотел было прийти Арману на помощь, но мой подранок еще не был готов сдаваться. Решив, видимо, что терять ему уже нечего, испанец бросился на меня, сокращая дистанцию и почти не защищаясь. Я отступил на шаг, принял выпад на шпагу, отвел в сторону. Но все равно подпустил врага слишком близко. Испанец пнул меня ногой в колено, и я с воплем опустился на него. Шпага поднялась над моей головой, один точный укол в шею должен был окончить мою жизнь. Но испанец пошатнулся и повалился в люк. Я приподнялся. В дверном проеме дома, уже объятого пламенем, стоял покрытый сажей и кровью де Порто. Оружия у него уже не было, зато в руках оставалось несколько увесистых булыжников. «Их оказалось больше, чем я рассчитывал», — сказал здоровяк и метнул камень в испанца, что теснил бедолагу Атоса. Булыжник прилетел тому в затылок, но громадина даже не шелохнулась. Времени прохлаждаться не было, и я набросился на него сбоку. «Трусы!» — зарычал тот, умело отражая наши удары. Он мастерски орудовал двумя шпагами, они словно жили своей жизнью. Никак нам не удавалось хотя бы поцарапать его, хотя сам Датос уже был в седьмом поту. Да и крови на его лице и плечах было достаточно. Где-то за моей спиной впервые за все время зарычал Дарамиц. У меня не было возможности посмотреть, что с ним. Но звон стали не прекращался, а испанцы уже радостно гоготали. «Боюсь, друзья, я вам больше не помощник», — вдруг сказал де Порто, роняя камни на землю. Он сделал шаг вперед, все еще стоя на ногах, но уже не в силах удержать в руках что бы то ни было. Насколько я мог понять, смертельных ран у здоровяка не было, но силы после чудовищно долгой ночи сражений уже оставили мушкетера. «Трусы!» — снова зарычал громадный испанец, почти достав меня своей шпагой. «Брось одну шпагу и поговорим!» — усмехнулся я. На гиганта это не подействовало. «Трусливые французские псы! Думаете, я, Кармелок и Ведал Орка, дамся живым такой погони, как вы?»